Буду петь Господу всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песня моя, буду веселиться о Господе.